Глава 4. Майлз так выбрал время для своего маршевого выдвижения, чтобы пересечься с патрулем из 6 женщин, обходящих периметр своей территории. Он разместился прямо перед ними и сдернул свою воображаемую шляпу, стратегически прикрыв ею пах. «Добрый день, леди! Позвольте мне извиниться за мое по...» Начало его речи было прервано внезапно набившейся в рот землей. Ноги ушли назад, а плечи вперед. 4 женщины окружили его и умело свалили лицом вниз. Он даже не успел выплюнуть землю, когда обнаружил себя поднятым за руки и за ноги в воздух, по-прежнему лицом вниз, и головокружительно развернутым. Приглушенный счет до 3, и он пролетает по короткой печальной дуге и приземляется бесформенной кучей недалеко от Сьюгара. Патруль проследовал дальше, не сказав больше ни слова. «Видишь, о чем я?» подал голос Сьюгар. Майлз повернул голову, посмотрел на него и невнятно заметил. «А ты ведь рассчитал эту траекторию с точностью до сантиметра?» «Типа того», — признал Сьюгар. «Я прикинул, что они должны закинуть тебя несколько дальше, чем других, учитывая твои размеры». Майлз кое-как вернулся в сидячее положение, все еще пытаясь восстановить дыхание. «Черт бы побрал ребра! Боль в них стала почти сносной, а теперь каждый вздох приносил ему чудовищные мучения». Через несколько минут он поднялся и отряхнулся. Подумав немного, он подобрал и невидимую шляпу, затем, унимая головокружение, согнулся, прижав ладони к коленям, и пробормотал. «Ладно, возвращаемся». «Майлз». «Это должно быть сделано, Сьюгар. Выбора нет. В любом случае, если я начал, я не могу остановиться. Мне говорили, что я патологически настойчив. Я просто не могу остановиться». Сьюгар открыл было рот для возражения, но проглотил свой протест. «Хорошо», — он уселся, скрестив ноги, правой рукой неосознанно поглаживая свою веревочную библиотеку. «Я подожду, пока ты меня не позовешь». После этого он, кажется, впал в мечтательность или медитацию, а может, задремал. Второй набег Майлза закончился точно так же, как и первый, разве что траектория была, пожалуй, слегка шире и выше. Третья попытка прошла в том же ключе, но полет был намного короче. «Отлично», — пробормотал он себе. «Должно быть, начинают уставать». На этот раз он запрыгал параллельно патрулю, достаточно далеко, но в пределах хорошей слышимости. «Слушайте», — заговорил он, часто дыша, — «нет нужды делать это по кусочкам. Позвольте мне упростить вам задачу. У меня есть некоторое тератогенное расстройство костной ткани. Я не мутант, вы понимаете, мои гены в порядке. Просто они воплотились с искажениями из-за того, что моя мать попала под воздействие кое-какого газа, когда она была беременна. Это как одиночный выстрел, на моих возможных детей не повлияет. Мне всегда казалось проще устраивать свидание, когда в этот вопрос внесена ясность. Я не мутант. Однако мои кости ломкие. На самом деле, любая из вас могла бы, вероятно, сломать все косточки в моем теле. Вы, наверное, удивляетесь, зачем я вам все это рассказываю. На самом деле, я обычно предпочитаю об этом помалкивать. Вы должны остановиться и послушать меня. Я не представляю угрозы. Разве я выгляжу угрожающе? Вызов, может быть, но не угроза. Вы что, собираетесь заставить меня бежать за вами по всему лагерю? Притормозите, бога ради. В таком темпе он очень скоро потеряет дыхание, а значит и словесный боезапас. Он проскакал вперед них и встал как столб, раскинув руки. В общем, если вы и правда планируете сломать все косточки в моем теле, пожалуйста, сделайте это сейчас и покончим с этим. Потому что я буду возвращаться сюда до тех пор, пока вы это не сделаете. По короткому сигналу рукой от их командира патруль остановился перед ним. «Поймаем его на слове», — предложила высокая и рыжая. Ее короткий ежик волнующих медных волос отвлек Майлза. Он представил, как отсутствующие ныне локоны падали на пол под стригущей машинкой бездушных цитагандийских тюремщиков. «Я сломаю ему левую, а ты правую, Конор», — продолжила она. «Если именно это нужно, чтобы заставить вас остановиться и 5 минут меня послушать, то пусть будет так», — ответил Майлз, не отступив. Рыжая шагнула вперед, зажала его левый локоть в захват и, напрягшись, начала давить. 5 минут, ладно?» — обреченно добавил Майлз, чувствуя, как растет давление. Ее взгляд опалял ему щеку. Он облизал губы, закрыл глаза, задержал дыхание и стал ждать. Давление достигло критического уровня, он поднялся на цыпочки. Она резко его отпустила, так что он пошатнулся. «Мужики», — с отвращением заметила она, — «все всегда превращают в кто дальше помочится». «Биология — это судьба», — выдохнул Майлз, распахнув глаза. «Или ты какой-нибудь извращенец? Кончаешь, когда тебя бьют женщины?» «О боже, надеюсь, нет». Он обошелся без предательских несанкционированных приветствий со стороны своих нижних частей, но с трудом. Если ему предстоит часто бывать рядом с этой рыжей, то определенно придется где-то добыть себе штаны. «А если бы я ответил «да», вы бы чисто в наказание воздержались от побоев», — предположил он. «Вот уж хрен». «Это просто предположение». «Кончай треп, Беатрис», — скомандовала командир патруля. Подчиняясь резкому движению ее головы, рыжая шагнула назад в строй. «Ладно, коротышка, у тебя есть твои 5 минут. Может быть». «Благодарю вас, мэм». Майлз сделал вдох и привел себя в порядок настолько, насколько это было возможно без формы, которую можно поправить. «Во-первых, позвольте мне извиниться за вторжение в вашу частную жизнь в таком неодетом виде. Практически первыми, кто мне повстречался, когда я вошел в лагерь, были представители некой группы самопомощи. Они помогли себе, добравшись до моей одежды, помимо прочего». «Я это видела», — неожиданно подтвердила рыжая Беатрис. «Команда Пита». Майлз снял свою шляпу и взмахнул ею в поклоне. «Да, благодарю вас». «Когда ты так делаешь, ты выставляешь задницу тем, кто позади тебя», — заметила она бесстрастно. «Это их проблемы», — ответил Майлз. «Сам я хочу побеседовать с вашим лидером или лидерами. У меня есть серьезный план, как улучшить обстановку в этом месте, и я бы хотел предложить вашей группе присоединиться к нему. Грубо говоря, вы здесь самый крупный оставшийся островок цивилизации, не говоря уже о военном порядке. Мне бы хотелось увидеть, как вы расширите свои границы». «У нас все силы уходят на то, чтобы только удерживать наши границы, сынок», — ответила командир патруля. «Ничего не выйдет, так что иди своей дорогой». «И кончай со своей рукой», — предложила Беатрис. «Здесь тебе ничего не светит». Майлз вздохнул и повертел в руках свою шляпу, держась за широкие поля. Он секунду покрутил ее на пальце и скрестил взгляд с рыжей. «Посмотри на мою шляпу. Это единственный предмет одежды, который мне удалось сберечь от разграбления угрюмыми братками. Команды Пита, как ты сказала». Она фыркнула его определению. «Придурки. А почему только шляпу? Почему не брюки? Почему не полный комплект формы, раз уж на то пошло?» — ехидно добавила она. «Шляпа более полезный для общения предмет. Можно делать широкие жесты. Он так и сделал. Искренне свидетельствовать», — он прижал шляпу к сердцу. «Выказывать смущение», — гениталием пристыженно согнувшись. «Или гнев». Он швырнул ее так, будто мог вогнать ее в землю. Затем поднял и аккуратно обтряхнул. «Или решимость». Он насадил ее на голову и натянул поля на глаза. «Или выражать любезность». Он снова приподнял шляпу, приветствуя Беатрис. «Ты видишь шляпу?» Ее это начало забавлять. «Да». «А видишь перья на шляпе?» «Да». «Опиши их». «О, такой плюмаж». «Сколько их?» 2, связаны вместе». «Ты видишь, какого они цвета?» Она отшатнулась, внезапно вернувшись в реальность, и бросила косой взгляд на спутников. «Нет». «Когда ты сможешь увидеть цвет этих перьев», — мягко сказал Майлз, — «ты также поймешь, как вы можете расширить свои границы до бесконечности». Она молчала, ее лицо замкнулось. Но командир патруля пробормотала: «Может, этому коротышке стоит поговорить с Трис, один разок.